что за друга мы имеем. Нас он к жизни пробудил, в нем мы счастьем владеем, в нем источник вечных сил. Ах, как часто мы страдали, боль терпя напрасно там, где просить мы забывали, чтоб один помог он нам. Искушитель нас тревожит, жизнь печально люкова. Каждый пусть из нас возложит скорбь свою всю на него. Он один среди вселенной может свет среди тьмы пролить. Лишь Христос один мгновенно может горе облегчить. Изнываем мы под зноем этой жизни суетной. Если нас друзья забыли, скажем Господу о том, и Христос проявит в силе, что Он верный друг во всем. А где же продолжение? Если нас друзья забыли,